Нина попыталась спуститься на пол и, поморщившись, тихо охнула. Васька надела на нее тапочки, и Нина встала на непослушные, как будто чужие ноги. Ей вдруг показалось, что она не сможет сделать ни шагу, но неожиданно правая нога сама шагнула вперед, потом левая, и вот она уже дошла до двери. Васька заботливо поддерживала ее с одной стороны, медсестра с другой. Таким трио они и вышли в коридор. «Да», — подумала Нина, — «мне нужно теперь заново учиться ходить. И заново учиться жить со всем этим». «Нет, не видел никогда». Гера Томашевский вертел фоторобот, двигая его по столешнице то ближе, то дальше. «Понимаете, так можно каждого нарисовать. Если здесь немного поправить, буду я. А если вот так, брови повыше и нос потоньше, то вы». «Нет, извините, но я его не видел». Бухин разочарованно убрал фоторобот. Никто, кому он его предъявлял в подъезде, не узнал так называемого телемастера, кроме консьержки, которая категорически утверждала, что видела его вечером в день убийства. Последняя надежда была на то, что его опознает Томашевский. «Спасибо». Бухин встал. «Если вдруг вспомните его или жена его, телефоны. Она вот-вот должна вернуться». Томашевский взглянул на часы. «Она к ней не пошла, ну, Кузнецовой. Может быть, нам пока по кофейку?» Кофе был давно выпит. Хозяин вежливо молчал, но, видимо, тяготился присутствием гостя. Ждать дальше, конечно, не имело никакого смысла. Неизвестно, когда придет эта жена Томашевского. Может, она по магазинам пошла, может, еще куда. «Ну, я пойду. Вы мне, пожалуйста, перезвоните». «Конечно». Томашевский, провожая гостя, опять взглянул на часы. «Я пошел». Бухин переступил порог и нажал на кнопку лифта. Тот загудел и стал подниматься откуда-то снизу. Саша вздохнул. Катерина тоже сегодня впустую съездила к этой Кузнецовой. Наверное, день такой. Створки лифта разошлись, и Саша задумчиво шагнул вперед. «Извините», — растерянно протянул он, потому что навстречу ему выходила молодая девушка с огромным животом, который не закрывал надетый на нее плащ. Вот на этот живот Бухин и налетел. «Простите», — еще раз пролепетал он, уступая ей дорогу. «Я не хотел». «Ничего». Васька протиснулась мимо скромного молодого человека. «Это я вас напугала». «Да это же жена Томашевского!» — понял он и догнал молодую женщину. «Еще раз извините, вы Татьяна Томашевская?» «А-а-а!» — вспомнила Васька. «Вы из милиции, да? Да вы проходите!» «Собственно, я тут вашему мужу показывал. Он говорит, что вы его никогда не видели», — мялся Бухин в дверях. «Вы все-таки посмотрите, Татьяна Михайловна». Васька взяла у него листок, сбросила на ходу мокрые туфли и прошла ближе к свету. Посмотрела, потом вернулась и отдала портрет обратно. «Нет, вроде не видела». Из кухни показался сам Герман Томашевский, вытирающий руки полотенцем. Спасибо вам. Я пошел. Саша начал заталкивать листок обратно в папку и потянул змейку. Змейка разъезжалась через раз. То есть она раз разъезжалась, а раз заедала. Сейчас наступил, как назло, тот раз, когда ей вздумалось заесть. Лист перекосился, и Васька, стоящая у двери, как радушная хозяйка, чтобы проводить гостя, внезапно потянула его на себя. «Дайте-ка его сюда, вот так, если вот здесь чуть-чуть, и лоб пониже, и волосы покороче». «Конечно, это он». «Кто?» Гера потянул листок к себе. «Кто он, Вась? Ты что, его знаешь?» «Да ты его тоже знаешь. Вот здесь, смотри, помнишь, нос у него кривоватый? Как будто перебит. Ну, помнишь?» «Да не помню я никакого носа», — отмахнулся от нее муж. «Где ты его видела? По этой бумажке каждый третий подходит». Саша Бухин задержал дыхание. «Это Татьяна, которую муж почему-то называет Васькой, сейчас все-таки опознает загадочного телемастера?» «Помнишь, мы на майские на речку ездили?» — допытывалась Васька. «Ну, помню». Гера еще раз взял листок и вгляделся в черно-белое изображение. «И что?» «Помнишь, такой... Виктор? Витек? Или как там его был? Ну, который напился как зонтик и ко мне все приставал насчет того, что может устроить мне хорошую работу, помнишь? У него еще нос такой кривоватый, видишь?» Васька снова забрала листок и вертела его перед глазами мужа. «Смотри, Гер, если так повернуть, то он». «Да, вроде он». Саша Бухин дернул злополучную змейку, и она, наконец, визгом поддалась. Он достал из папки ручку и сказал, явно кого-то копируя: «А сейчас очень вас попрошу с этого места все подробненько». «У меня сейчас люди в кабинете. Я сама перезвоню тебе через 5 минут. Все, целую». Анна Сергеевна раздраженно сунула мобильник в карман. Черт знает что. Сейчас с ней разговаривали, как с нашкодившей кошкой. Только что не тыкали носом. Она быстро, скомканно, отпустила пациентку, закрыла кабинет и спустилась вниз, во дворик. Дождь все еще накрапывал, и во дворе стояли огромные непросыхающие лужи. Она остановилась у черного хода и набрала номер. Трубку взяли сразу. «Доктор Емец!» «Игорь, это я». Он уже остыл и понял, что так разговаривать с давней подругой, с которой были и совместные статьи, и годы плодотворной работы, не стоит. Да и Аня Лернер была, без преувеличения, прекрасным врачом. Поэтому он проговорил уже без злости, усталым после тяжелой утренней операции голосом: «Аня, что у вас там за бардак?» «Какой бардак, Игорь? О чем ты говоришь? Я вообще не понимаю, что произошло». «Извини», — перебил он ее, — «больную Нину Анатольевну Кузнецову ты ко мне посылала 3 недели назад, помнишь такую? Ну, беленькая такая, спортсменка». «Помню, я посылала». Анна Сергеевна говорила отрывисто. Она еще не отошла от обиды. «А анализы? Анализы ваша лаборатория делала? Кто ей диагноз ставил?» «Я ставила. Анализы ей у нас делали, конечно. Что ты кричишь? Скажи, наконец, что случилось?» «Анна, я не хочу с тобой ссориться, но результаты нашей с тобой совместной деятельности, как говорится, хреновые». «Да что случилось?» Теряя терпение, она повысила голос. «Уже не заботясь о том, чтобы не быть подслушанной». Впрочем, окна во всех кабинетах по случаю внезапного похолодания были закрыты. «Ты мне скажи, это точно ваша лаборатория делала?» «Точно. Что ты из меня душу тянешь? Что случилось?» «Анечка, у Кузнецовой нет никакой злокачественной опухоли. Нет и не было. А мы ей все убрали и начали вводить препараты. Я сегодня взял гистологию, мама родная. Не подтвердился твой диагноз, Анечка, а мы ее искалечили. С ее фибромиомой она могла бы жить спокойно, детей рожать». «А анализы? Анализы? Я что, сама их делала? Я что, лаборатории не должна доверять? Ты анализы ее видел?» «Да видел, видел. Потому и взял так срочно. Но мы тоже сделали все анализы, можно сказать, на автомате. Они сейчас у меня на столе. И знаешь, они у нее совершенно нормальные. Блестящие, можно сказать, анализы. Я только хочу знать, куда вы все смотрели. Что у вас за бардак? Кто их делал? И как теперь эти анализы с теми? Рядом в истории. Как ты думаешь, хорошо будут смотреться?» «А ты куда смотрел?» С внезапно нахлынувшей злобой Анна Сергеевна перебила ямца. «Куда ты смотрел, Игорь? Ты что, перед операцией их не видел? Что ты меня обвиняешь? Да я никогда бы... Извини, Аня!» Тяжелый вздох, пауза. «Извини. Да, конечно, ты бы никогда. Я сам во всем виноват. Только вот результаты были готовы уже после операции. Я, знаешь ли, привык доверять вашей лаборатории. Сколько лет мы уже вместе?» «Да, сколько лет вместе». Анна Сергеевна криво усмехнулась. «Игорь, возьми себя в руки. Повторную гистологию пускай сделают. Может, путаница какая-то». «Уже сделали, и вот еще, я тут подумал. Может, у тебя две Кузнецовы? Ты проверь, фамилия-то ведь распространенная». «И проверять не надо. Кузнецова у меня одна. Я всех своих больных, Игорь, хорошо помню. Амнезией пока не страдаю. В лаборатории только могли напутать. Но как? Пойми, я ведь не могу пойти сейчас в картотеку и искать у всех врачей всех Кузнецовых». «Почему? Аня, и если еще одна такая Нина Кузнецова всплывет, у которой по анализам вроде бы все в порядке, а на самом деле что будет, ты подумала? А если эта Кузнецова на нас в суд подаст? Я ведь ей сказать должен. Как я ей буду объяснять? А если и та Кузнецова?» «Игорь, что ты от меня хочешь?» Устало перебила его Анна Сергеевна. «Я тебе скажу. Она от счастья плакать будет, когда узнает, что у нее все в порядке. И объяснять ничего не понадобится. Знаешь, у таких больных безгранична вера в чудо. Внезапный стресс. В любой околонаучной газете, которые у вас в больнице на любой тумбочке пачками валяются, найдется куча объяснений. И вообще, Игорь, мне нужно на прием идти. И трубка вот-вот сядет. Ты позвони мне домой вечером. Я все-таки Посмотрю в регистратуре. Все, пока. Лерман нажала на отбой. Но в кабинет она сразу не вернулась, а задумчиво стояла на крыльце, машинально вертя в руках телефонную трубку и не замечая того, что давно уже продрогли ноги в тонких изящных туфельках, и холодный ветер то и дело вздымает полы халата. Кузнецова. Самая распространенная фамилия в мире. Кузнецова, Ковалева, Коваленко. Наверняка и в других странах тоже. Смит, Шмидт. Да, некрасивая история. Если эта Кузнецова и впрямь обратится в суд, да еще заявит, что с нее взяли деньги за операцию. «Не заявит», — вдруг цинично подумала она. «Не заявит. Она еще нам спасибо скажет». «Ну, давай. Давай, докладывай». Подполковник откинулся в кресле так, что то жалобно взвизгнуло и пошевелил бровями. Катя Скрипковская, пряча улыбку, сделала вид, что ищет что-то в своих записях. Она вспомнила, как Бухин рассказывал ей, почему Бармалея так прозвали. Сначала она думала, что это по отчеству. Варфоломеич, Бармалеич, Бармалей. Логическая цепочка получалась где-то даже красивая. И только позавчера от Сашки она узнала, что подполковник Степан Варфоломеич Шатлыгин, тогда еще майор, получил это приклеившееся навсегда прозвище. Над этой историей в свое время потешалось все управление. Дело было под Новый год. В ведомственный детский сад на утренник, как всегда, требовались Дед Мороз и Снегурочка. Обычно их играли свои, благо талантами управление бог не обидел. Снегурочку нашли сразу, молоденькую стажерку с длинной светло-русой косой. А вот Деда Мороза, жена Степана Варфоломеича, которая работала в том же детском саду музруком, предложила сыграть ему. «Степа, мы с тобой дома не спеша все выучим. Костюм на тебя подгоним, и будет прекрасный Дед Мороз», — уговаривала она мужа. «Да некогда мне, Верусь», — отнекивался он. «Конец года, отчеты нужно писать, работы валом и вообще. Что, кроме меня, некому?» Уже тогда майор Шатлыгин, переболев какой-то мудреной болезнью, был совершенно лыс, и круглая голова его блестела, как бильярдный шар. Но на лице, как и сейчас, кустились большие черные брови, чудом уцелевшие после нападения на майорский организм зловредного микроба. Ими в минуты волнения майор шевелил, как некоторые шевелят усами. Впрочем, жена любила его и с волосами, и лысого, и с бровями тоже. Вера Ивановна отличалась одним неоспоримым достоинством, настойчивостью, и мужа-таки уговорила. Выучили роль. Подогнала по росту костюм, прорепетировали со Снегурочкой и без Снегурочки, все было прекрасно. Вера была очень довольна. «Такого Деда Мороза у нас еще никогда не было», — поощряла она мужа. И действительно, такого у них в садике еще не было. На первом же утреннике в младшей группе Степан Варфоломеич вышел к малышам. Красный бархатный халат, расшитый серебряными звездами, посох с набалдашником, украшенный дождиком, высокая шапка, кудрявая борода, волосы, брови и усы, которые составляли единое целое с шапкой. Вот из-за этой проклятой шапки все и вышло. По сценарию Дед Мороз должен был, обходя вокруг елки, спрашивать у малышни, как его зовут. Степан Варфоломеич громко стучал посохом и вопрошал. «Как? Как? Не слышу!» Младшая группа по сценарию же молчала. Тогда Дед Мороз наклонился под елку, где сидела маленькая девочка, играющая зайчика. Она и должна была объявить всем, что прибывший никто иной, как долгожданный Дедушка Мороз. Так вот, когда майор Шатлыгин, согнувшись в три погибели, полез под елку к зайцу, шапка зацепилась за ветку и повисла, а вместе с ней повисли борода, усы и брови. Майор, взволнованный премьерой, утраты не заметил. Сверкая в свете люстры и вспышек родительских фотоаппаратов лысиной и грозно шевеля своими родными черными бровями, он спросил у насмерть перепуганного зайца. «Ну, так как же меня зовут?» Девчушка, играющая зайца, замерла, а потом в ужасе закричала. «Бармалей! Бармалей! Бармалей!» — кричала вся младшая группа, топая в восторге по полу ногами и напрочь разрушая сценарий. Вера Ивановна изо всех сил, колотя по клавишам старенького пианино, играла бравурный марш и делала мужу знаки, которые тот никак не мог истолковать, все еще не замечая, что остался без бороды, усов и шапки, но при своих знаменитых бровях. Он еще раз пошевелил бровями и вплотную придвинулся к обмершей малышке. «Как же меня зовут, зайенька?» И сам шепотом подсказывал. «Дедушка Мороз!» Но та, зажмурившись от страха, все твердила свое. «Бармалей! Бармалей!» В конце концов шапку отцепили, детей успокоили, несостоявшегося Деда Мороза потихоньку вывели из зала, закрепили за ним злополучную деталь туалета и весь спектакль начали заново. Все прошло хорошо и по сценарию. Елочка зажглась, дети получили подарки, а Степан Варфоломеич — свое прозвище. Мама и папа, присутствовавшие на спектакле, разнесли этот случай по всему управлению. Уже на следующий день все, кого майор Шатлыгин встречал, спешили его уверить, что в роли Бармалея он был неподражаем. Он честно отыграл все утренники, понимая, что расстраивать Верочку отказом от роли не имеет права, но на следующий год играть Мороза отказался категорически. «Знаешь, как меня теперь на работе из-за этих твоих утренников дразнят?» — спросил он у жены, огорченный его отказом. «Как?» «Бармалей! Так что пригласи на эту роль кого-нибудь другого!» «Имеются следующие рабочие версии!» Банников откашлялся. «Первое. Компаньон убитого Герман Томашевский. Общий бизнес. Могли что-то не поделить. В день убийства Томашевский ссорился с Кузнецовым. Тот даже его ударил. Их видела соседка. Сам Томашевский этого не отрицает, хотя и говорит, что они не дрались. Томашевский не скрывает, что хорошо умеет стрелять. Кузнецов убит, прямо скажем, весьма профессионально. Что же касается того, что еще раз стреляли уже в труп, очень удобно. Спустился, убил. Пара минут, и дело в шляпе. И летело. Кстати, шляпы мы не обнаружили». Развел руками Лысенко. «Сострил!» Банников тяжело посмотрел на друга. «Игореша, ты все сказал? Или на подходе еще пара свежих шуток?» «Ладно», — «Мир», — вздохнул капитан. «А оружие? Орудие, так сказать, убийство. Мы же при обыске у него ничего не нашли». «Так у него куча времени была. Кузнецова утром обнаружили». «Утром? А он ночью вышел и выбросил или спрятал. Мог и с женой договориться. Кстати, пистолет, оставленный на месте преступления, якобы жена Томашевского нашла 3 недели назад на стройке. Экспертиза показала, что из него в тот день не стреляли». «Томашевские рассказывают, что Кузнецова пыталась застрелиться как раз из этого пистолета. Похоже на правду. На нем ее пальчики, хотя и чуть смазанные. Так что пистолет этот Томашевский мог и сам подбросить, чтобы запутать следствие». «А второй фигурант? По Беретти есть что-нибудь?» «Вот по второму, Степан Варфоломеич, совсем не ясно. Зачем стрелять в уже убитого? Стреляли примерно через полчаса-час после того, как Кузнецов был убит. Что это значит?» «Покурили, пошли проверить и выстрелили еще 3 раза, на всякий случай. Причем все 3 практически мимо. Что это, обида, злость или...» «Чтобы запутать следствие». Лысенко глядел невинными голубыми глазами и нахально улыбался.